Дино еще раньше принес колотого льда. Я положил его в стакан, который до краев наполнил ламбруск. За обедом я обычно не пью много вина, но это было великолепно. Мы налили себе еще по стакану вина, и с кухни по-прежнему никаких признаков жизни. Никто не выходит и не отзывается. Если бы дело было в ресторане, я решил бы, что повара бастуют. «Эй, там!» — закричал я опять. Решил, что на этот раз для большего эффекта стоило кричать по-итальянски. Билл предложил стучать вилками по рюмкам, и мы принялись за дело. Наконец из кухни появилась моя свояченица Джованна с большой миской пенны. Это мой любимый соус из свежих помидоров с перцем, острый, но не жгучий. — В чем дело, ребят? — сердито спросила она. — Не можете подождать 5 минут? Внук Анны принес вкусный мягкий сыр местного приготовления. Я намазал его на хлеб, передал Биллу, который тоже любит вкусно поесть. Томатный соус был превосходен. Мы стали говорить о пище. Я высказал мнение, что каждые 5 лет люди меняют свои пристрастия в еде. Например, раньше я не любил телячью печенку, а сейчас она мне нравится. Все у нас знают и любят бальзаминовый соус, приправу, производимую в Модене. Мне нравится поливать им клубнику. Но уверен, что через год-два и в последующие 5 лет жизни я начну приправлять бальзаминовым соусом все, как и другие люди. Всем понравился томатный соус, приготовленный Анной, и я сказал, что, по-моему, чем проще еда, тем вкусней. Когда мы съели макароны, Анна принесла большую чашу с салатом и несколько тарелок с холодной жареной курицей, оставшейся от вчерашнего обеда. Я вел себя благоразумно и не стал есть курицу. Даже макаронов я съел немного, только съел с удовольствием салат. Потом подали фрукты. Обед подходил к концу. Билл уже допил вино, а Гаэтано показывал ему, как гадать по винному осадку в стакане. Билл спросил, видит ли он там книгу Паваротти. Зазвонил сотовый телефон. Рассказывая о том, что люблю говорить по телефону, я забыл упомянуть, что люблю еще и подшучивать. На этот раз звонила мать Дино, моя добрая приятельница, я узнал ее голос. Я заговорил по-китайски, то есть на своем варианте китайского языка. Она смешалась. Наверное, решила, что благодаря спутниковой связи ее соединили с другим континентом. Испугавшись, что она может бросить трубку, я передал телефон Дино. Порой, когда кто-то звонит и очень серьезно спрашивает, можно ли попросить маэстро Паваротти или просто маэстро, меня одолевает дурашливость. Ясно, что хотят продемонстрировать изысканную вежливость и уважение. Я не могу себя сдержать и серьезным тоном тихо отвечаю, что маэстро не может сейчас говорить, так как он принимает грязевую ванну вместе с 3 норвежскими девушками. Адо говорит, что в один прекрасный день я скажу что-либо подобное, а окажется, что звонят из Ватикана с просьбой спеть для его святейшества. Но не всегда же я так шучу, и надеюсь, что со мной ничего страшного не случится. Обычно за обедом беседа протекала легко и непринужденно. Мы говорили о еде, о том, хороши ли в этом году артишоки по сравнению с прошлым годом и сколько уксусу стоит добавлять в приправу для салат. Рассказывали, что делали утром, что собираемся делать вечером, обсуждали разные планы. Кто-то вспомнил о деле О.Дж. Симпсона, о котором газеты писали на протяжении 1,5 месяца. Спросили мое мнение. Я ответил, что был в отъезде и мало знаю о подробностях случившегося, но интуиция подсказывает мне, что он невиновен. Мой ответ всех удивил, так как были серьезные улики. Потом стали обсуждать преданность его болельщиков, которые не верили, что он мог совершить такое. Билл сказал, что для болельщиков неважно, совершил их кумир преступление или нет. Послышались возражения. Потом Билл произнес нечто совсем уж странное. «Это как если бы ты, Лучано, совершил что-то подобное. Люди, которые тебя очень любят, простят тебе все, даже убийство». Все за столом зашумели и набросились на Билла. «Как только можно такое придумать, Лучано и убийство?» Биллу хорошо известно, что я вряд ли могу кого-нибудь обидеть, тем более убить, но, кажется, я правильно понял, что он имел в виду. Билл говорил не обо мне конкретно, а о преданности поклонников. Порой она становится просто пугающей. Вероятно, Билл вспомнил о нашей вчерашней беседе, когда я пересказывал ему сюжет фильма, присланного мне Микки Руни. В фильме два главных героя. Их играем я и Дэнни Девито. Интрига закручена вокруг криминального авторитета, который мечтает петь, как я. Меня похищают и пересаживают ему мой голос. Я объяснил Биллу. Видишь, герой Дэнни — преступник с душой тенора-романтика. И тут у меня вдруг мелькнула озорная мысль. Я сказал, дело в том, что мы тенора — романтики, обладающие душами преступников. Конечно, я имел в виду совсем другое. Мы очень любим озорничать, подшучивать, но мы не преступники, избави Боже. Пока за обедом я с удовольствием уплетал томатный соус, Билл расспрашивал Адую, нравится ли ей, когда у нее на террасе собирается столько людей или когда потоком идут гости, журналисты, друзья, почитатели. Она задумалась и затем ответила, «А я и не знаю другой жизни, даже не думала об этом». Ей следовало бы добавить еще кое-что. Дело в том, что Адуа похожа на меня. Ей нравится суматоха, нравится все время быть в делах среди людей. Я уже говорил выше, как 15 лет назад Адуа решила, что ее уже не удовлетворяет роль просто жены певца. Я постоянно был в разъездах, дочери почти выросли, Адуе хотелось что-то делать самой, и она затеяла собственное дело — менеджерскую компанию наподобие фирмы Герберта Бреслина. Она назвала ее «Путь на сцену». В начале моей карьеры Адуа была моим агентом. Впрочем, и сейчас, в большинстве случаев, я не принимаю решений, не посоветовавшись с ней. Она всегда была деловой женщиной — и умела обращаться с деньгами гораздо лучше меня. Уж это точно. Я также упоминал, что Адуа умеет хорошо считать. Сейчас она слишком занята собственным делом, но до недавнего времени она ежегодно наведывалась в Нью-Йорк, чтобы проверить по бухгалтерским книгам мои доходы и расходы в Америке. Работая агентом и будучи моей женой, она прекрасно изучила финансовую сторону оперных постановок. Жена Паваротти, она, вероятно, лучше других знает, как обращаться с артистами, когда они становятся неуправляемыми. Рядом с нашим домом в Модене Адуа оборудовала себе офис, переделав старые конюшни. Еще раньше я перестроил часть здания под квартиру для родителей, но в нем оставалось еще много свободного места. И вот теперь та часть дома, где расположен офис Адуи, похожа на административное здание фирмы «Фиат». С самого начала в ней работала ее секретарь Франческо Барбиери. Сейчас она партнер Адуи. Вдвоем они создали компанию, у которой теперь 80 клиентов. Большей частью это певцы, но есть дирижеры и продюсеры. Полагаю, что сейчас это самая крупная менеджерская компания в Италии, представляющая певцов. Адуа говорила, что ей помогла моя фамилия. Думаю, что она к себе несправедлива. Адуа ничего бы не добилась, если бы не умела отлично делать свое дело. Даже если бы она была самой госпожой Энрико Карузо, но при этом представляла плохих певцов или не справлялась бы со своей работой, рано или поздно ей бы перестали звонить. Адуа сама создала свое дело, и я ею горжусь. Иногда за обедом у нас обсуждаются и более серьезные темы, например, политика. В нашем доме в Пезаро за столом всегда бывает много иностранцев. И вот летом 1994 года все они только и говорили о нашем президенте Берлускони, которому иностранная пресса уделяла в то время столько внимания. Я отвечал, что когда Берлускони на выборах выставил свою кандидатуру, то произвел на меня сильное впечатление. Он показался мне человеком энергичным и работоспособным. Я всегда считал эти качества типично американскими, а не итальянскими. Кроме того, трудно было не заметить его успехов в делах. Нельзя также отрицать, что Италии необходимы большие изменения в работе правительства. Берлускони и его сторонники пришли к власти благодаря его избирательной платформе, платформе перемен. Люди в его окружении заявляли: «Да-да, нужны перемены, мы тоже этого хотим». Их избрали. Но когда они благодаря Берлускони добились власти, то сразу дали ему понять, что вовсе не заинтересованы ни в каких переменах, но увидев, что он настроен решительно и действительно собирается многое менять, эти люди стали выступать против него, и тогда ему пришел конец. Я всегда обращаю внимание американцев на то, что когда у Берлускони начались сложности, в Соединенных Штатах многие тоже были против президента Клинтона. Но между американской и итальянской политическими системами огромная разница. Мы в Италии очень легко можем сменить собственного президента, а в Америке досрочно его почти невозможно свергнуть. Американцы дают своему президенту время утвердиться, а в Италии не так. Достаточно одной забастовки, и президент покидает свой пост. Со времени окончания Второй мировой войны в Италии сменилось 52 правительства. В тот августовский день было слишком жарко, чтобы за столом говорить о политике. Да я уже и так наговорился о ней с Чезаре. Сытый и довольный, я глядел на заполненный людьми пляж. Мне нравится наблюдать за тем, как люди отдыхают. Как-то меня спросили, почему я не отдыхаю где-нибудь в более тихом, более оторванном от цивилизации месте. Почему после целого года суматошной и напряженной жизни, когда меня окружают сотни людей, мне не хочется на время спрятаться подальше от них? Почему бы не уединиться в домике где-нибудь в горах или на острове, где нет никого на целые мили вокруг? Нет, такое не для меня. Мне нравится здесь, на моей горе, в некотором отдалении от людей, в спокойной обстановке собственного дома. Здесь я могу видеть и слышать окружающую жизнь совсем рядом, внизу, на пляже. Вверху на моей террасе тихо и мирно, но снизу всегда доносится приглушенный шум голосов, иногда крики играющих в мяч или вопли бросаемых в воду, радостные и веселые звуки, которые всегда сопутствуют людям на отдыхе. Живя в Пезаро, я почти не слушаю музыки, разве иногда, когда работаю с молодыми певцами. Голоса, доносящиеся с пляжа, счастливые, звонкие, для меня лучшая музыка, по крайней мере, один месяц в году. Я похож на человека, который долгое время ест жирную пищу и пьет хорошее вино. Ему это нравится, но раз в году он должен поехать на минеральные воды в Монте-Катине, чтобы промыться. С тех пор, как я приобрел этот дом в Пезаро, городские власти расширили пляж, из огромных камней построили волнолом длиной в 80 метров. Мне видно, как с прибрежных скал ныряют мальчишки, и я говорю вслух: «Как хочется спуститься туда и поплавать, как эти ребят! Но я не могу». Дино понимает, что я имею в виду, и отвечает: «Да нет, Лучано, можешь. Я отвезу тебя на лодке в какое-нибудь уединенное местечко. Тебе там никто не помешает. Ты уверен? И не будет никаких поклонников? Не будет туристов с камерами и телескопическими насадками, чтобы поймать в объектив это ужасное тело? Ты гарантируешь? — Обещаю, — отвечает Дино. — Там никого не будет. А крупный тунец не клюнет на меня? Не беспокойся. Я знаю подходящее местечко. В этот день Дино был занят, но через несколько дней мы отправились с ним на моей лодке подальше от людей, далеко за мол. Это было совершенно то, что мне Дино и обещал. Совершенно уединенное местечко. Я плескался в воде целый час, просто чудесно. Ни фотографы, ни тунцы мне не помешали. Окончив трапезу, мы обычно еще долго сидим за столом, попивая кофе или минеральную воду, едим фрукты. Если я считаю, что уже достаточно долго соблюдал диету, то могу пойти на кухню и принести немного мороженого Хаген-Дазс. Когда Билл увидел его в первый раз, он был удивлен и спросил: «Ты привез его из Нью-Йорка?» «Извини», — отвечал я, — «но сейчас его можно купить и в Италии. Я считаю, что это самое вкусное мороженое в мире. Уж я-то разбираюсь в этом». Мои домашние начали расходиться из-за стола. Я понял, что и мне пора. Прошел метров 15 до своего гамака, что висит между двумя деревьями у дальнего края террасы. И будь за столом у меня даже сам президент Франции, пришло время вздремнуть. Ложусь в гамак и засыпаю. Сквозь сон слышу крики играющих на пляже детей.